Глава 29. Герда передвинулась ближе к краю кровати и села. Голова болела уже меньше, но она все же не жалела, что не отправилась вместе со всеми на пикник. Было так приятно и почти утешительно хоть немного побыть одной. Элси, конечно, была очень добра, особенно в начале. Герду убеждали не подниматься рано, ей приносили завтрак на подносе. Каждый старался усадить ее в самое удобное кресло, поставить под ноги скамеечку, оградить от всех забот. Все ей сочувствовали из-за Джона. Она с благодарностью подчинялась, окруженная этим молчаливым сочувствием. Ей не хотелось ни думать, ни чувствовать, ни вспоминать. Но с каждым днем она все больше ощущала, что пора снова начинать жить и прийти к какому-то решению. Элси уж начала проявлять признаки нетерпения. О, Герда, не будь так медлительна! Все опять стало, как раньше. Давным-давно, до того, как явился Джон и увез ее. Все они считали ее медлительной и тупой. Джона больше не было, и теперь никто ей не скажет: «Я буду заботиться о тебе». Голова еще болела, и Герда подумала: «Пожалуй, я приготовлю себе чай». Она спустилась на кухню и поставила чайник, когда он уже почти закипел. Раздался звонок в дверь. У прислуги был выходной день. Герда пошла открывать. Она очень удивилась, увидев щегольской автомобиль Генриетты и саму Генриетту, стоящую у порога. «Генриетта, вы!» — воскликнула она, отступив назад. «Входите! Сестры и детей нет дома, но...» Генриетта перебила ее. «Очень хорошо. Я рада. Мне хотелось застать вас одну. Послушайте, Герда, что вы сделали с кобурой?» Герда остановился. Глаза ее вдруг стали пустыми и непонимающими. «С кобурой?» — переспросила она. Потом открыла дверь справа от холла. «Пройдите сюда. Боюсь, здесь довольно пыльно. У нас сегодня утром не было времени». Генриетта снова резко перебил ее. «Послушайте, Герда, вы должны сказать мне... Кроме кобуры все в порядке. Абсолютно. Ничего нет такого, что связывал бы вас с этим делом. Я нашла револьвер там, где вы засунули его в заросли у бассейна, и спрятала его в такое место, куда вы не могли бы спрятать. На нем отпечатки пальцев, которые никогда не будут опознаны. Так что осталась только кобура. Я должна знать, что вы с ней сделали». Генриетта остановилась, отчаянно моля, чтобы Герда поскорее отреагировала. Она и сама не знала, что заставляло ее действовать с такой поспешностью. Хвоста за машиной не было. Это она проверила. Она выехала по лондонской дороге, залила бензин в бак на станции, упомянув, что направляется в Лондон. Потом чуть дальше свернула на проселок, пока не доехала до главной магистрали, ведущей на юг побережью. Герда продолжала пристально смотреть на нее. «Вот несчастье», — подумала Генриетта, — «да чего же она медлительна? Если кобура еще у вас, Герда, вы должны дать ее мне. Я от нее как-нибудь избавлюсь. Это единственная вещь, которая связывает вас теперь со смертью Джона. Кобура у вас?» После долгой паузы Герда медленно кивнула. «Разве вы не знали, что хранить ее у себя просто безумие?» Генриетта с трудом сдерживала нетерпение. «Я забыла об этом. Она наверху в моей комнате. Когда полицейский пришел на Харли-стрит, я разрезала кобуру надвое и положила в рабочую сумку вместе с другими кусками кожи. Это очень разумно», — заметила Генриетта. «Я не такая тупая, как все думают». Она прижала руку к горлу. «Джон! Джон!» Голос ее прервался. «Я знаю, дорогая, знаю, но вы не можете знать», — возразила Герда. Джон не был. Она стояла окаменевшая и странно трогательная. Наконец она подняла глаза и посмотрела на Генриетту. Все было ложью. Все. Все, что я о нем думала. Я видела его лицо, когда он пошел в тот вечер за этой женщиной. Вероника Крей. Я, конечно, знала, что он любил ее много лет назад, до того, как женился на мне, но я думала, что там все кончилось. — Там действительно все кончилось, — тихо сказала Генриетта. Герда покачала головой. — Нет. Она пришла, притворившись, что не встречалась с Джоном много лет, но я видела его лицо. Он ушел с ней. Я легла в постель, пыталась читать. Я пыталась читать тот детективный роман, который читал Джон. Он все не возвращался. Наконец я вышла из дома. Взгляд Герды, казалось, был обращен назад, к той сцене. Светила луна. Я прошла по дорожке к плавательному бассейну. В павильоне был свет. Они были там. Джон и эта женщина. Генриетта слабо вскрикнула. Лицо Герды изменилось, ни следа этого вымученного дружелюбия. Оно было неумолимым, безжалостным. Я доверяла Джону, я верила в него, как в Бога. Я думала, он самый благородный человек на свете. Я думала, что он во всем прекрасен и благороден, но это была ложь. Мне ничего не осталось, совсем ничего. Я поклонялась Джону. Генриетта завороженно смотрела на нее. Только что и открылось то, что рисовало ее воображение, то, что она стремилась выразить в дереве. Вот оно, поклонение, слепая преданность, ставшая столь опасной, когда кумир посмел проявить слабость. — Я не могла этого вынести, — сказала Герда. Я должна была убить его. Я должна была, вы понимаете, Генриетта? Она говорила это обычным, почти дружеским тоном. И я знала, что должна быть осторожной, потому что полицейские умны. Но я тоже не так глупа, как все привыкли думать. Если вы очень медлительны и не любите болтать, все думают, что вы ничего не понимаете. А вы из-под тишка смеетесь над ними. Я была уверена, что никто ничего не узнает. Я прочитала в этом детективе, что полиция может определить, из какого револьвера был произведен выстрел. Как раз в тот день сэр Генри показал мне, как заряжать револьвер и как стрелять, и я решила, что возьму два револьвера. Из одного убью Джона и спрячу его, а все увидят меня с другим револьвером в руке. Вначале решат, будто его убила я, а потом обнаружится, что стреляли из другого оружия, и я окажусь вне подозрений. Она торжествующе кивнула головой. Но я забыла про эту кожаную штуку. Она лежала в ящике в моей спальне. Как вы сказали, она называется? Кобура. Но ведь полиция не станет заниматься этим теперь. Кто знает, сказала Генриетта. Вы лучше дайте ее мне, и я унесу. Как только кобуры не будет в ваших руках, вы будете в безопасности. Генриетта села, почувствовав себя невероятно уставшей. — Вы плохо выглядите, — заметила Герда. — Я как раз приготовила чай. Она вышла из комнаты и вскоре вернулась под носом. На нем был чайник, молочник и две чашки. Молочник был переполнен, и молоко пролилось. Герда поставила поднос, налила чашку чаю и подала Генриетте. — О, Господи! — сказала она расстроенно. — Кажется, чайник так не закипел. — Это неважно, — сказала Генриетта. — Герда, пойдите и принесите кобуру. Поколебавшись, Герда вышла из комнаты. Генриетта наклонилась вперед, положила руки на стол и опустила на них голову. — Она так устала! Так невероятно устала, но теперь все, почти все сделано. Герда будет в безопасности, как того хотел Джон. Генриетта выпрямилась, откинула со лба волосы и придвинула к себе чашку. Услышав какой-то звук у двери, она повернула голову, удивившись, что Герда оказалась быстрой на этот раз. Но это была не Герда. У двери стоял Эркюль Пуаро. «Входная дверь была открыта», — сказал он, подходя к столу, — «и я взял на себя смелость войти». «Вы?» — удивилась Генрета. «Как вы сюда попали? Когда вы так внезапно покинули лощину, я, конечно, знал, куда вы направитесь. Я нанял машину и быстро приехал прямо сюда». «Понимаю», — Генрета вздохнула. «Только вы можете». «Вы не должны пить этот чай», — сказал Пуаро, забирая у нее чашку и ставя ее обратно на поднос. «Нехорошо пить чай, если вода не закипела». «Разве такая мелочь имеет значение?» «Все имеет значение», — мягко сказал Пуаро. Послышался шум, и Герда вошла в комнату. В руках у нее была рабочая сумка. Взгляд Герды переходил с Пуаро на Генриетту. «Боюсь, я весьма подозрительная личность», — поспешно сказала Генриетта. «Герда, оказывается, мсье Пуаро следил за мной. Он считает, что я убила Джона, но он не может этого доказать». Она говорила нарочито, медленно и осмотрительно, только бы Герда не выдала себя. «Мне очень жаль», — рассеянно сказала Герда. «Хотите чаю, мсье Пуаро?» «Нет, благодарю вас, мадам». Герда села рядом с подносом. Она начала говорить в своей обычной извиняющейся манере. «Мне так жаль, что никого нет дома. Моя сестра и дети отправились на пикник. Я не очень хорошо себя чувствовала, и они оставили меня дома». «Я вам сочувствую, мадам». Герда взяла чашку и выпила. «Все так беспокойно. Все беспокойно. Видите ли, всегда все устраивал Джон. А теперь Джона нет». Голос замер. «Теперь Джона нет». Ее взгляд, жалкий, недоумевающий, поочередно устремлялся на Пуаро и Генриетту. «Я не знаю, что делать без Джона. Джон заботился обо мне. Теперь его нет, и ничего больше нет. А дети, они задают вопросы, и я не могу на них ответить. Я не знаю, что сказать Терри. Он все время повторяет, почему убили отца». «Когда-нибудь он, конечно, узнает, почему. Терри всегда важно знать. Меня удивляет, что он постоянно спрашивает, почему, а не кто». Герда откинулась на спинку стула. Губы ее посинели. «Я чувствую себя не очень хорошо», — с трудом проговорила она. «Если бы Джон... Джон...» Пуаро обошел вокруг стола и, подойдя к Герде, осторожно сбоку подвинул ее на стуле. Голова ее упала на грудь. Пуаро, склонившись, поднял ей веко, затем выпрямился. «Легкая и сравнительно безболезненная смерть». Генриетта пристально посмотрела на него. «Сердце? Нет». Внезапно она поняла. «Что-то в чае?» Она сама положила, она избрала такой путь. Пуаро слегка покачал головой. «О, нет, это предназначалось для вас. Это ваша чашка». «Для меня?» — недоверчиво спросила Генриетта. «Но я пыталась помочь ей. Это не имеет значения. Вы видели когда-нибудь собаку, попавшую в западню? Она вонзает зубы в любого, кто ее коснется. Миссис Кристо поняла, что вы узнали ее секрет. Значит, вы тоже должны были умереть». «И вы, — медленно сказала Генриетта, — когда заставили меня поставить чашку обратно на поднос, вы имели в виду Герду?» Пуаро спокойно прервал ее. «Нет, нет, мадемуазель. Я не знал, что в вашей чашке был яд. Но я предполагал, что он мог там быть. А когда чашка была на подносе, тут все решала судьба, из какой чашки она станет пить. Если вас устраивает такое объяснение. Я бы сказал, что это милосердный конец. Для нее и для двух невинных детей. Вы очень устали, не правда ли? Мягко спросил он. Генриетта кивнула. Когда вы догадались? Спросила она. Трудно сказать. Сцена была разыграна, я чувствовал это с самого начала. Но очень долго не понимал, что она была подготовлена Гердой Кристову, что ее поза была игрой, ведь она на самом деле играла роль. Я был озадачен простотой и в то же время сложностью. Вскоре я понял, что сражаюсь против вашей изобретательности, и что вам подыгрывают ваши родственники, как только они поняли, чего вы добиваетесь. На некоторое время воцарилось молчание. Затем он спросил, зачем вам это было нужно? Затем, что меня попросил Джон. Он это имел в виду, когда сказал «Генриетта». В этом слове заключалось все. Он просил меня защитить Герду, понимаете? Он любил ее. Больше, чем Веронику Крей, больше, чем меня. Герда принадлежала ему, а Джон любил вещи, которые были его собственностью. Он знал, что только я могу защитить Герду от последствий того, что она натворила, и он знал, что я сделаю все, что он хочет, потому что я любила его. — И вы сразу начали действовать. — Мрачно, — сказал Пуаро. — Да. Первое, что могла придумать, — это взять револьвер из рук Герды и уронить его в бассейн, чтобы усложнить опознание отпечатков пальцев. Когда я позже узнала, что Джон был убит из другого револьвера, я стала его искать и, конечно, сразу нашла, потому что знала, куда Герда могла бы его спрятать. Я только на чуть-чуть опередила людей инспектора Грейнджа. Я положила револьвер в мою большую сумку, — продолжала она после небольшой паузы, — а затем отвезла в Лондон и спрятала в студии. Спрятала так, чтобы полицейские не нашли. — Глиняный конь, — тихо сказал Пуаро. — Откуда вы знаете? — Да, я положила револьвер в мешочек для губки, обмотала проволокой, облепила глиной. Ведь не станет же полиция уничтожать шедевр художника. А что натолкнуло вас на эту мысль? То, что вы выбрали для тайника именно лошадь. Троянский конь. Подсознательная ассоциация в вашем мозгу. Примечание. Троянский конь, согласно древнегреческим мифам, огромный деревянный конь, построенный греками по предложению Одиссея во время осады Трои, чтобы проникнуть в неприступный город. Троянцы взяли коня в город, а ночью, спрятавшись внутри коня, греки вышли из укрытия, напали на спящих троянцев и после ужасной кровопролитной битвы овладели Троей. Да, троянский конь. Но отпечатки пальцев, как вы это устроили? Слепой старик, который продает спички на улице. Он не знал, какую вещь я попросил его подержать, пока достану деньги. Пуаро мгновение смотрел на нее. — Это невероятно! — пробормотал он. — Вы, мадемуазель, один из самых достойных противников, с которыми мне приходилось встречаться. Это было ужасно утомительно. Все время стараться быть на один ход впереди вас. — Я знаю. Я начал понимать, как только увидел, что кто-то специально наводит след на всех. На всех, кроме Герды Кристал. Это уводило от нее. Вы умышленно нарисовали Игдрасиль, чтобы привлечь мое внимание и направить подозрение на себя. Леди Энн Кейтл, которая прекрасно знала, что вы делаете, и забавлялась, сбивая с толку бедного инспектора Грейнджа, гоняя его от одного к другому. Дэвид, Эдвард, она сама, да. Есть такой прием, чтобы отвести подозрение от виновного. намекать на чью-то еще вину, ничего точно не указывая. При этом каждая улика выглядит вначале очень убедительно, но затем она ни к чему не ведет. Генриетта посмотрела на сутулившуюся фигуру на стуле. — Бедная Герда, вы сочувствовали с самого начала? — Думаю, что да. Герда ужасно любила Джона, но не хотела любить его таким, каким он был. Она подняла его на пьедестал и наделила прекрасными, благородными качествами. Но когда идола сбрасывает с пьедестала, ему не прощают ничего. Она помолчала. Но Джон значительно лучше всяких идолов, продолжала она после паузы. Он был настоящим, полнокровным человеком. Душевный, добрый, энергичный. Он был замечательным доктором. Да, замечательным доктором. И вот его нет. И мир потерял незаурядную личность, а я единственного человека, которого любила. Пуаро тихонько положил руку ей на плечо. Но вы из тех, кто может жить с пронзенным сердцем, кто может продолжать жить и улыбаться. Генриетта горько усмехнулась. Несколько мелодраматично, вам не кажется? Это потому, что я иностранец и люблю употреблять красивые слова. Вы были очень добры ко мне, вдруг сказала Генриетта, потому что всегда восхищался вами. «Мсье Пуаро, что вы собираетесь предпринять? Я имею в виду Герду». Пуаро придвинул к себе сумку и высыпал содержимое. Куски коричневой замши и обрезки цветной кожи. Среди них три толстых, блестящих коричневых куска. Пуаро сложил их вместе. «Кобура, это я возьму с собой». Бедная мадам Кристоу, непосильное напряжение. Смерть мужа была для нее слишком большим ударом. Вскоре станет известно, что она покончила с собой в душевном расстройстве. И никто никогда не узнает, что случилось на самом деле? Медленно спросила Генриетта. Я думаю... Один человек узнает. Сын доктора. Настанет день, когда он явится ко мне, чтобы узнать правду. — Но вы не скажете ему? — воскликнула Генриетта. — Скажу. — О, нет! — Вам трудно это понять. Вы не переносите, когда кому-то причиняют боль. Но для некоторых людей существует нечто еще более невыносимое. Не знать правды, вы слышали? Как эта бедная женщина сказала, Терри, всегда важно знать. Для его склада ума истина всегда на первом месте. Правду, какой бы она ни была, горькой, можно осмыслить и пережить. Генриетта поднялась. «Вы хотите, чтобы я осталась, или мне лучше уйти?» «Я думаю, будет лучше, если вы уйдете». Она кивнула. Потом сказала скорее себе, чем ему. «Куда я пойду? Что я буду делать без Джона? Вы ведь не Герда Кристоу. Вы сильный человек, и найдете, куда идти, и что делать». Я так устала, мсье Пуаро, так устала. Идите, дитя мое, — мягко сказал Пуаро. Ваше место среди живых, я побуду здесь с умершей.